Глава 15. Таир. Халид смотрит на меня, как на кретина. «Почему вы тянете? Я думала, вы уже свою крошку лишили девственности». Голос товарища звучит с легкой насмешкой. Все же он старается быть тактичным. «Аж где так-то, где Халид?» «Пока нет», — отвечаю недовольным тоном, — «не время». Он немного хмурится, садится на подлокотник дивана. Греет в одной руке бокал с коньяком, стоимостью 2 миллиона долларов за бутылку. В другой руке держит эту самую бутылку, графин из платины и золота, усыпанный драгоценными камнями, в том числе и бриллиантами. Я косо смотрю на бокал, бутылку, кривлюсь, но сдерживаю свое недовольство. Халид однажды разрешил пить что угодно и когда угодно из моего бара и погреба, если это, конечно, не вредит его работе. Он делает небольшой глоток и говорит: «Ладно, это ваше дело, господин. Лучше расскажите, наконец, что с вашим братом. Он сильно разозлился, когда вы обчистили его офшорные счета». Мой брат стал слишком самоуверенным. Долго меня преследовало дурное грёбаное предчувствие, что он планировал эти деньги потратить на развал моей компании. Похоже, я не ошибся. Но вы лишили его всех средств, смеется Халид. Хотел бы видеть рожу Сайлоса, когда он увидел нули на своих секретных счетах. «Не всех, Халид», — вздыхаю я, просматривая новые сводки по незаконным операциям брата. Сдерживая рвущийся гнев, глядя на цифры. Остался еще один счет. Третий брат не отличается ни умом, ни терпением, ни хваткой. Сам избалованный отпрыск отца. Все его мерзкие делишки ему сходят с рук всегда. Самый поганый из всех шестерых братьев. Сайлос больше всех меня ненавидит. И много там настораживается Халид. «Чуть меньше 6 миллионов долларов», — произношу задумчиво. «Ха, этой суммы ему ни на что не хватит», — фыркает Халид. «Кстати, а куда вы дели его честно заработанное?» «Анонимно перевел в благотворительные фонды». «Да вы красавчик», — Таир смеется друг. Я киваю, встаю с кресла, подхожу к Халиду и отбираю у него бутылку с коньяком. Беру бокал и наполняю его янтарной жидкостью. Великолепный аромат и вкус коньяка разливается во рту. Он начинается ароматами табака и кожи, а переходит в кофе и восточные специи. На миг прикрываю глаза, позволяя себе насладиться чистейшим вкусом благородного напитка. «Ну как?» — интересуется Халид. Смотрю на друга, киваю со словами: «Неплохо». Отдаю ему бутылку. Тот вскидывает брови. «Неплохо, да это чистый оргазм». «Это оргазмируй в свое удовольствие», — усмехаюсь в ответ. Халид пожимает плечами, наполняет свой почти опустевший бокал, салютует мне и произносит: «За успех вашего дела, господин». Напрокидывает в себя весь бокал, выдыхает, сильно зажмурившись. Мотает головой, потом сдавленно говорит: «Вот эта вещь». Он ставит бокал и бутылку на барный стол и, наконец, собирается с мыслями. «Кстати, что если Сайлос обратится в структуры? Мол, вы его деньги украли». На моем лице тут же появляется довольная улыбка. Халид, в Лондоне встречу с дорогим братишкой, узнаю. Не сомневаюсь, что он так поступит. Трусоват он, но не совсем тупица. Но если обратиться куда не следует, то я с огромным удовольствием нанесу визит в налоговую Кахара и сообщу им о незадекларированных миллионах долларов, которые он хранит на офшорных счетах. Верный способ подпортить репутацию брату, семье, отцу. «Переговоры на нейтральной территории», — хмыкает он. Затем его лицо расплывается в хищной улыбке. «Ваши братцы не в курсе, что вы основательно влезли в их личные дела». «По-другому нельзя, Халид. Сегодня один, завтра другой попробует накинуть на меня петлю. Я должен быть всегда впереди, и не на шаг, а на 100 шагов вперед». Халид становится серьезным. «Они могут объединиться, господин». Пожимаю плечами. Пусть покажут, на что они способны. Я никого из них не боюсь. Когда я стану отцом, мой статус изменится, когда буду на родине. Ни один из них не сможет достать меня. «Я все время буду рядом», — Таир говорит Халид. «Я это знаю». Смотрю на время и произношу: «Подготовь все к отлету. Безопасность должна быть выше, чем просто на уровне, Халид. Я лечу в Лондон с Наной». Халид делает круглые глаза. «Как с Наной? Ну зачем? Она ведь еще не беременна, она до сих пор целка, Таир». Одариваю помощника тяжелым властным взглядом и ледяным тоном произношу: «Делай, как я сказал». Мысли о Нане заставили задуматься глубже. Еще никогда прежде я не добивался внимания женщины. Все недоступно демонстрировали свое желание быть со мной, быть подо мной. Я мог получить от любой из них все, что угодно. Любой секс, любое извращение. Они исполнят любой мой каприз. Я чувствую, как мысли о ней заставляют меня терять контроль. Напряжение удавка обвивается вокруг шеи. Впервые я не знаю, как вести себя с женщиной. Она моя, товар, сосуд. Но есть одно «но». Но она мне нравится. Как женщина во всех смыслах. Изучив ее биографию, понимаю, что с ней будет интересно. С одной стороны, она как дитя, открыта всему новому. Я могу слепить из нее свой собственный идеал. С другой стороны, имеет свои принципы. Я вижу, как она борется с собой, когда нарушаю границы ее личного пространства. Она не привыкла улыбаться, потому что так надо. Не привыкла играть, не привыкла быть товаром. Новые для меня эмоции, тем интереснее наблюдать, как она реагирует на мои прихоти. Я уже понимаю, что внутри себя решение принял. Не будет у Наны выбора. Родив мне ребенка, она останется рядом. Нет, не рядом с ребенком, будет жить одна, где захочет. Любая сторона на ее выбор. Куплю ей квартиру, оплачу любые ее хотелки. Просто будет ублажать меня, когда мне этого захочется. Но Халид прав, ее уже нужно сделать беременной. Прямо завтра этим делом и займусь. Нана. Раннее утро, 6:30 утра. Солнце еще не думает радовать рассветом. За окном медленно падает пушистый снег, кружится в свете уличных фонарей. Красиво, тихо, спокойно, так волшебный миг. И хочется, чтобы он продлился как можно дольше. Я забралась на широкий подоконник, устланный пледом, прижимаю к груди подушку и смотрю в окно. Спать совершенно не хочется. За все время пребывания в этом доме понимаю, что начинаю все меньше и меньше радоваться каким-то мелочам. Все больше впадаю в тоску. Греет душу одна мысль, я найду способ сбежать. Я буду ждать и дождусь идеального момента. Усыплю бдительность Таира и все его охраны и прислуги, а потом... Да, эта мысль передает мне сил. «Просто жди, Нана, жди и не спеши. Тогда все получится», — шепчет мне внутренний голос. «Нана?» Сильно вздрагиваю, едва не падаю с подоконника. Резко оборачиваюсь, рядом стоит Таир. На нем черные брюки из шелка и такой же длинный халат. Он распахнут, и я утыкаюсь взглядом в мощную грудную клетку принца. Хватаю за сердце и с придыханием произношу. Напугали. Он усмехается и спрашивает, почему не спишь. А вы, спрашиваю немного наглым, но игривым тоном и улыбаюсь. Я знаю, зачем он пришел, тут гадать не нужно. Он уже вижу через шелковую ткань, как его член поднимается и наливается. Губы Тайра растягиваются в многообещающей улыбке, он говорит. Я чувствовал, что ты бодрствуешь. Сползаю с подоконника и оказываюсь в его объятиях. Он медленно раздевает меня, и в этот раз я ничего не говорю, не сопротивляюсь, а позволяю мужчине вести этот танец как угодно ему одному. Стою перед Тайром полностью голый, он смотрит на мое тело, обходит меня по кругу, потом хрипло произносит. Твои большие груди и круглая задница, Нана, заставляют мой член встать по стойке смирно. Сними с меня брюки и убедись. То есть он хочет минет. Беру с окна подушку и бросаю ее себе под ноги. Опускаюсь перед мужчиной на колени, медленно стягиваю с него пижамные шелковые штаны. Плотно смыкаю губы вокруг головки его члена, рукой держу за основание. «Ох, Нана!» — выдыхает он со стоном. «Хорошо сосешь, Нана, хорошо!» — стонет Таир. Мой член глубоко у меня в горле, я неотрывно смотрю в его темно-зеленые глаза, замутненные сильным желанием. Таир запускает руку в мои волосы, наматывает их на кулак, тянет меня вперед, вся власть у него. «Возьми его глубже!» — просит он и двигает бедрами медленно, осторожно. Надавливает меня на затылок, и огромный член заполняет мой рот до отказа. По подбородку течет слюна, не хватает кислорода. Вытаскиваю член и делаю глубокий вдох, снова заглатываю, вдруг сама начинаю заводиться от стонов Таира. «Ах, это так сладко, Нана, мой член у тебя во рту по самые яйца», — с рыком выдыхает мужчина. Его голосе сплошное блаженство, его пальцы путаются в моих волосах, мышцы живота сокращаются сильнее, прорисовывая каменный пресс. Он начинает толкать бедра активнее. «Лаская пальчиками мои яйца, малышка», — просит он, — «и сильнее соси мой член, Нана». Что ж, не зря я научилась искусству минета, потому что знаю, как широко раскрыть рот и не вывихнуть себе челюсть. И вон как Таир доволен. «Нана, твой рот создан для моего члена», — рычит принц и в буквальном смысле трахает мой рот. Он не кончает, он вдруг забирает своего члена, выдыхает. «Ложись на кровать, Нана, ложись на спину». Делаю, как он говорит. Таир сбрасывает с себя халат и ложится на меня сверху. Вдруг взрывается лицом в мой живот и с шумом втягивает в себя мой халат. По моей коже бегут мурашки, когда он оставляет горячий поцелуй, затем другой, третий, спускается дальше. «Сладкая малышка», — шепчет он. Он раздвигает мне ноги, и я замираю в предвкушении. «Согни ноги в коленях, Нана, широко разведи их в стороны», — просит он. Я гулко сглатываю, делаю все так, как он просит. Ощущаю, как внизу живота образовывается тугой узел желания, когда он проводит всей ладонью по моей мокрой, припухшей от возбуждения плоти. Я начинаю пылать и хочу большего, чем просто его прикосновения и поцелуи. Припадает там ртом и языком. Таскает языком клитор, набухшие губы, внутрь проникает языком и лижет. Я вся дрожу и тихонько стану. Правда, и оральные ласки невозможно сладкие. Меня потряхивает, бросает в пот, дугой выгибаюсь, цепляюсь за его крепкие плечи, издаю какой-то жалкий звук, похожий на мяуканье. Языком он находит какую-то особую точку, меня встряхивает, словно через меня пронесся разряд в 220 вольт. Таир довольно рычит и сильнее прижимается ко мне. А я уже схожу с ума. В голове пусто, в теле тяжесть. Хочу еще большего. Хватаю его за волосы и в голос стану: «Таир!» Он отрывается от меня, наваливается и приникает к моим губам в жадном и собственническом поцелуе. Я чувствую свой собственный вкус на его губах и языке. С какой-то жадностью сминает мои груди руками, оторвавшись от моих губ, целует каждую, чуть посасывает, доставляя мне удовольствие. Теперь поворачивайся на живот и становись на коленке, рычащим голосом требует от меня Таир. Сквозь пелену страсти я вижу его голодный взгляд, его член подрагивает, и мне кажется, что ему даже больно, как сильно он хочет меня трахать. Стою на колени и оглядываюсь на мужчину в легком страхе. Не бойся, улыбается он мне, оглаживает ладонями мой зад. Я буду осторожно входить. Больно будет в самом начале, потом получишь только одно наслаждение. Он пристраивается, и его член немного входит в меня, непроизвольно дергаюсь, хотя мне не больно. Произносит он, и вдруг его ладонь опускается на мой зад. Ощутимый шлепок по коже, и я вся уже дрожу. Он начинает трахать меня одной головкой. Ох, как же это невероятно хорошо! С моих губ слетает стон. Да, малышка, тебе хорошо. Пальцем он впивается в мои ягодицы. Понимаю, что Таир сдерживается, чтобы не ворваться в меня на всю длину и со всей силы. И спасибо ему за это. И вот он на миг останавливается, бесконечно медленно продвигается глубже. «Ух, блядь!» — выдыхает Таир с восторгом. «Какая же ты тугая, Нана!» Обжигающая горячей ладонью давит меня на поясницу, заставляя прогнуться сильнее, и проникает в меня еще глубже. «Сейчас я лишу тебя невинности, малышка!» — с рыком выдыхает Таир. Я вся дрожу, замираю в сладком ожидании, издаю гортанный крик, когда он резко насаживает меня на себя. Резкая боль, как вспышка, пронзает от макушки до пят. В один момент ее смывает нереальная волна острого наслаждения. Таир меня буквально долбит, быстро, мощно, дико, издает хриплые рычащие звуки. Он словно желает пометить свою женщину спермой. Его сильные руки уверенно меня сжимают. Давлюсь собственным дыханием, с хлипами, стонами и криками, тело дрожит, мозги раскисли. Быстрые вдохи, выдохи, влажные шлепки наполняют комнату. Он так сильно таранит меня своим членом, что мне кажется, он доберется до сердца. Каждый резкий удар приближает к разрядке. Мое тело словно бомба вот-вот взорвется. Последние секунды до детонации взрыва. Процесс моего горения развивается со сверхзвуковой скоростью, и вот оно меня накрывает с головой. С моих губ слетает крик, кричу до хрипоты, пока не теряю голос. Тело сотрясает так сильно и мощно, что на миг кажется, я сейчас умру. Нана, в приятном, даже радостном удивлении, шепчет Таир, это уже кончает. Силой сжимает мои бедра и заполняет меня горячей спермой до краев. Теперь я точно помечена, еще выебана чуть ли не до потери сознания. Таир подгребает меня к себе, прижимает к груди крепко, сильно целует в шею, в затылок, руками накрывает груди. Он дышит тяжело часто, его тело тоже сотрясает дрожь. «Все хорошо?» — спрашивает он шепотом. «Да, это было круто», — произношу тоже шепотом и проваливаюсь в сон.